Глава 9. Утром Ларису разбудил звонок сотового. Бросив взгляд на незнакомый номер, высветившийся на экране, она сонно ответила: «Алло? Лариса, извини, я тебя, наверное, разбудил. Это Вадим Дахновский». Сон как рукой сняло. Или это все же продолжение сна? «Ой, привет! Откуда у тебя мой номер?» «Понимаешь...» Вадим замялся, будто не хотел признаваться в том, как раздобыл ее телефон, но потом пояснил. «Ты мне свою визитку не дала. Я позвонил парню, который делал сайт, и, сославшись на срочный рабочий вопрос, попросил твой номер. Извини». Кажется, он смущенно улыбнулся. По крайней мере, Ларисе так показалось. «Ясно. Я просто хотел узнать, все ли у тебя в порядке. Вчера вечер не очень хорошо закончился. У тебя, похоже, из-за меня возникли проблемы». «Нет, все нормально», — бодро заверила она его и тихо засмеялась. «Надо же! Он, оказывается, беспокоился о том, что у нее возникли проблемы. Это мой бывший парень. Мы с ним расстались. Только вот он... Я не ожидала, что он будет караулить меня возле подъезда. Наверное, мне надо было остаться, чтобы убедиться, что у тебя все в порядке. У меня и так все в порядке, Вадим. Мы разобрались тихо и мирно. И довольно быстро. Он очень импульсивный. Я боялась, что он затеет с тобой драку. Ничего, отбился бы». Вадим весело рассмеялся, будто тема казалась ему забавной. И еще раз спросив, все ли у Ларисы в порядке, попрощался. Лара разочарованно уставилась на свой мобильный, раздираемая противоречивыми чувствами. С одной стороны, ее обрадовало то, что Вадим беспокоился за нее и даже раздобыл ее телефон. Но с другой стороны, на что она надеется? Надеяться глупо. Вадим, в отличие от нее, не расстался со своей девушкой. Во всяком случае, об этом ничего не говорил. И намеков на дальнейшие встречи тоже не делал. Майка, которой Лара, не удержавшись, позвонила прямо ночью, чтобы поведать о вечерних событиях, удивленно присвистнула и с восхищением произнесла: «А ты, Лескова, не так уж и проста, как кажешься. А твой банкир хоть симпатичный? И лет ему сколько?» Банкиры из Майкиного круга общения симпатичными не были, и возраст их давно переваливал за 40. 28, 29. И симпатичный, — со вздохом ответила Лариса. «Только он не мой банкир. На этот счет успокойся». «Ну да». Майка скептически хмыкнула. «А то, что он чуть не ввязался в драку из-за тебя, так это так просто? Мимолетное развлечение. Лариска, не будь вороной, бери парня в оборот». «В оборот. Легко сказать. Это у Майки все складно и гладко получается со всеми ее банкирами, с ее-то внешностью и оборотистостью». Лариса мысленно вздохнула и, подойдя с прижатым к уху мобильником к зеркалу, критическим взглядом оглядела себя. Увиденное не порадовало. С завязанными в хвост светлыми волосами, ненакрашенным лицом и в бесформенном домашнем костюме Лариса показала себе настоящей дурнушкой. Хуже не бывает. И снова вздохнула. Глубоко. «Ты чего там вздыхаешь?» — тут же подозрительно спросила Майка. «Себя в зеркале разглядываю. Как ты думаешь, я очень невзрачная?» «Невзрачная?» — подруга возмущенно фыркнула. «Ты натуральная блондинка. О цвете твоих волос только мечтать можно. И глаза у тебя красивые. Зато нос картошкой. И без косметики я бесцветная, как моль. Моль не бесцветная. Она серая, машинально поправила Майка. Слушай, Лескова, ты там что, решила устроить безудержные рыдания по поводу своей внешности? Так я сейчас мигом приеду и все твои сомнения развею. Буду ругать и очень нехорошими словами. Лескова, сколько можно повторять? Ты симпатичная девушка, только очень неуверенная в своей неотразимости. Поэтому и кажешься незаметной. На фоне моей сестры и у тебя подобные комплексы по поводу внешности развелись бы, — огрызнулась Лариса и еще раз посмотрела на себя в зеркало. Ей бы Майкину, не говоря уж об Аленкиной внешности, или хотя бы более выразительные черты лица. Слава богу, Алена не моя сестра, а то я бы пристукнула ее уже на третий день, — выпалила Майя. Ларисину младшую сестру она, мягко выражаясь, недолюбливала. Зато она красивая. Лескова, ты неисправимая зануда. Это уже диагноз. Майка, похоже, рассердилась. Но тут же, весело фыркнув, к Ларисиному неудовольствию добавила. И вообще, похоже, ты влюбилась. Я? Влюбилась? В кого? Лариса притворно возмутилась и тут же увидела в зеркале, как у ее отражения покраснели щеки. «В банкира своего! Не зря ты стала так к своей внешности придираться. Банкир запал тебе в душу. Вот и оправдание твоим всплывшим старым комплексом. Я не влюбилась в него». Майка только снова фыркнула и, предупреждая следующий возмущенный вопль подруги, торопливо проговорила. «Лескова, я, между прочим, опаздываю. На свидание к тому дяде, о котором не так давно рассказывала?» Лариса произнесла вопрос с иронией, мстя за диагноз о влюбленности. «Угу, мы в казино идем». Майка пропустила иронию мимо ушей. «Не помню, говорила ли я тебе, что у Семена доля в игорном бизнесе. А на сапоги и шубку он уже раскошелился. Приедешь ко мне, похвастаюсь. А потом ты поведаешь мне все-все об этом банкире. Вместе подумаем, что тебе делать. Майка, все, дорогая, чао. Крепко тебя целую. На днях встретимся». И подруга отсоединилась. Сейчас Лариса бесцельно бродила по квартире, размышляя над Майкиными словами и вспоминая вчерашний вечер и утренний звонок. В мобильном телефоне сохранился номер Вадима. Руки так и тянулись набрать его. Но что последует после того, как она позвонит, Лариса совершенно не представляла. У нее не хватило бы смелости даже поздороваться с ним. Наверное, она бы просто глупо промолчала, услышав его «Алло», и быстренько отсоединилась. Подобная выходка — верх глупости, поскольку ее номер определится, и Вадим поймет, кто звонил. Сердясь на себя за навязчивые мысли, Лариса взяла пачку сигарет и отправилась на кухню. Ошибается Майка. Не влюблена она в Дахновского. Закуривая и безуспешно пытаясь избавиться от воспоминаний о вчерашнем вечере, Лариса неожиданно для себя поняла, что Майя может быть в чем-то и права. Поскольку день был выходной, девушка решила еще немного поваляться в постели и незаметно для себя уснула. Разбудил ее настойчивый звонок в дверь. На пороге стояла растрепанная и зареванная Майка. «Что случилось?» Лариса пропустила в квартиру всхлипывающую и дрожащую то ли от холода, то ли от нервного возбуждения подругу, и закрыла дверь. Сон как рукой сняло. Майя не смогла сказать ни слова. Повисла у нее на шее и в голос заревела. «Господи, да что случилось-то? Лариса перепугалась не на шутку. В таком состоянии она Майку еще не видела. И лишь после того, как она усадила Майю на диван, укутала в теплый плед и заставила выпить ложку новопассита, та смогла более или менее связно рассказать о том, что произошло. «Меня чуть не убили!» Всхлипывая, выдала она ошарашенной Ларе и вытерла кулаком покрасневшие от слез глаза. Из сбивчивого Майкиного рассказа стало ясно, что она и ее кавалер решили после казино поехать к ней домой. Мужчина позвонил своему водителю и попросил подогнать джип к выходу из казино. В тот момент, когда Майя и ее спутник вышли из дверей и направлялись к машине, раздался оглушительный взрыв. Джип взлетел на воздух, водитель погиб, а Майя и ее кавалер чудом остались живы. Потрясенных девушку и мужчину еще долго потом допрашивали в милиции. Выдвинули рабочую версию — происки конкурентов. И, пообещав девушке, что ее еще несколько раз вызовут для дачи показаний, наконец-то отпустили. Майка вызвала такси и всю дорогу до Ларисы проревела от испуга. «Я ведь могла сесть в машину!» — снова взвыла она белугой. А Лара содрогнулась, представив, что если бы подружка и правда успела сесть в джип, а все ее любовь к богатым бизнесменам, вернее, к их состоянию, вряд ли получая от папиков в подарок шубки или украшения, Майка задумывалась о конкурентных разборках и о том, что может стать их случайной жертвой. «У тебя водка есть?» Майкино желание выпить было вполне понятно. Только водки у Ларисы не оказалось. «Нет, есть мартини. Ты когда-то его и притащила. Давай, и без сока». За чудесное Майкино спасение подружки распили литровую бутылку мартини, сидя прямо на полу кухни, закусив изрядной дозой никотина. «Хороши же мы с тобой!» Лариса, глядя на сидящую напротив живую и невредимую Майку, пьяная и счастливо захихикала. «Угу!» — полностью согласилась подруга. И, размахивая зажженной сигаретой, как указкой, торжественно провозгласила. «Но нам можно! Сегодня можно!» И, чуть подумав, уже с гораздо меньшей уверенностью, выдвинула новый лозунг. «К черту всех этих бизнесменов и банкиров! Без них спокойней! Нафиг!» Лариса полностью с ней согласилась и с жаром повторила: «Нафиг!»